Глава 7. Эвелин. Я пытаюсь вставить ключ в замочную скважину и попадаю не с первого раза. Ночная смена в клубе дает о себе знать. Видимо, сегодня я не отойду далеко от автомата с кофе или лучше заварю его на учебу в термокружке. Захожу в квартиру и улавливаю аромат свежеиспеченных блинов. Неужели Мия решила меня так встретить после первой смены? Я решаю проверить. Невозможно пройти мимо такого манящего запаха. По пути скидываю босоножки и вешаю сумку. Направляюсь на кухню и застаю Алика за приготовлением завтрака в одних боксерах. Он не замечает моего появления и продолжает негромко напевать себе под нос. Похоже, Мия воспользовалась случаем и делегировала обязанности по кухне на безотказного Бланша. А он настолько в нее влюблен, что готов на что угодно, лишь бы его маленькая бестия была счастлива. Мия Блэк с виду очень хрупкая девушка с огромными черными глазами. И если посмотреть на нее, то милая улыбка может сбить с толку любого, но мы-то знаем, что внутри таится взрывной характер. За это мы ее и любим. С ней не бывает скучно. «Теперь наша кухня видела все. Негромко произношу я за спиной Алика, и он подпрыгивает вместе с блинницей. Даже мужчина в нижнем белье со сковородкой в руках. «Чёрт, ты чего пугаешь? Завтракать будешь?» Алик наделывает последний блинчик и перекладывает в контейнер. «Мия не дождалась тебя, только что пошла в ванную. Она хотела расспросить, как прошла первая смена. О вчерашнем вечере я уже наслышан, и о танце тоже. Его уже крутят вовсю в соцсетях, так что ты звезда». От услышанного воспоминания возвращаются с новой силой. «Вчера частично сбылась моя мечта. Но я не была бы с собой, если бы остановилась на достигнутом». Карта в сумочке греет душу и дает надежду. «Алик, ты слишком хороший, аромат божественный, но сперва я часик посплю. Скажи мне, что готова к расспросам, только чуть позже. Я тру слепающиеся глаза, чтобы не уснуть прямо на кухне. Потом обязательно посмотрю видео. Мия тоже записывала, хотела прислать, но, чувствую, вам было не до меня». Я еле сдерживаю смешок. Бланш добродушно улыбается и достает молотый кофе. Игнорирует мою последнюю фразу, но подтверждения не нужны. Бросаю на Алика взгляд перед тем, как пойти в спальню, и понимаю, что тоже хочу любви. Чтобы вот так заботились, заглядывали в глаза. Вообще, друзья, самый лучший пример идеальных отношений. И мне тоже хочется ощутить эти всем известные бабочки в животе. Кстати, французские корни Бланша ярко отразились в его характере. Он очень романтичный, придает большое значение мелочам. Странно, что над головой еще не успел появиться нимб. Отец Алика переехал из Парижа к будущей жене на Аляску еще до появления на свет этого ангелочка. Как же друг был счастлив уехать из тех холодных мест и попасть под жаркое солнце Флориды. Почему-то в памяти всплывает вчерашний отдых на пляже, образ Джейсона и то, как он позволял себе нарушать мое личное пространство. Обычно я не переношу, когда кто-то лезет в мою зону комфорта. И держу мало знакомых людей на расстоянии. Лишь у близких есть привилегия мои объятия. Даже с партнером в танцах я предпочитаю сперва наладить дружеские отношения и только потом проводить совместные тренировки. Вообще, я больше одиночка по жизни и в мире танцев, кто знает. Но близость Джейсона, на удивление, оказалась приятной. Может, гормоны шалят, требуют уже какого-нибудь внимания от противоположного пола. Но он мой коллега, и это не очень хорошая идея. Комната встречает меня приятным полумраком, свет практически не проникает благодаря задернутым портьерам. Солнечные лучи рассеиваются, и от этого сонливость окутывает новой волной. Я не в силах даже переодеться. Подхожу, подныриваю под невесомое, но уютное одеяло и моментально проваливаюсь в сон. «Дорогая, просыпайся!» Тихий голос подруги выдергивает из сновидений. «Но я видела такой сладкий сон. Вечеринка в баре, я на сцене. Как я там танцевала!» Нехотя приоткрываю веки и вижу улыбающуюся Мию. «Там твой обнаженный Ян оделся?» От удивленного выражения ее лица я заливаюсь смехом. «У вас фамилии подходят. Я только сейчас поняла. Бланш и Блэк. Белая и черная». «А, вот ты о чем. Она мечтательно улыбается и встает с кровати. «Противоположности ведь притягиваются, так что это судьба. И да, мой Ян оделся и оставил тебе на завтрак очень вкусные блинчики». Желудок моментально реагирует на такое заманчивое предложение, и уже через 10 минут я, полностью собранная, пробую шедевр Алика. «Мия, где ты находишь таких мужиков?» — жуя с белой завистью, спрашиваю подругу. «Сперва Кристофер нас угощал своими невероятными десертами. На мгновение я задумываюсь, нужно как-нибудь заказать из его кондитерской. Теперь Алик готов звезду с неба достать. Мои способны максимум набить мне татушку». Я развожу руками и показываю на ребра, где изображена маленькая бабочка, оставшаяся на память об Энди. Не глядя на Мию, шустро расправляюсь с завтраком и слышу тихие смешки. «Бабочка тоже шикарная. Она садится рядом и всем своим видом показывает, что пора выходить. Сегодня две пары хореографии, и ты должна мне рассказать все про работу». Она даже не представляет, какая новость ее ждет. «Надеюсь, новый преподаватель не решит загонять нас в первый же день, и мы сможем все обсудить». «Алик подъехал, пойдем». Мия заглядывает в мобильный, а после убирает в сумку. «Разве можно допустить, что он позволит нам ехать на такси?» «Само собой, нет». Мы обуваемся и направляемся к другу. Подержанный кроссовер, который Алику подарил отец, ждет у подъезда, а сам обладатель светится от счастья. «Алик, оставайся у нас почаще». Мы садимся в салон, и машина трогается с места. Завтрак был очень вкусным. Он шутит по поводу моей попы, что если постоянно буду лопать блины, дверные проемы придется расширять. Но я уже не обращаю внимания на сарказм, вся целиком погружаюсь в соцсети. Сандра написала, что вернулась после отдыха и сегодня приедет в институт. «Сандра приехала», — рассказываю Мие и перехожу по ссылке, которую прислала подруга. «Здорово, соскучилась по ней». «Значит, сегодня день историй про отдых и работу». Мия переплетает пальцы с Аликом, и так, держась за руки, они едут всю оставшуюся дорогу. А я по 10-му кругу прокручиваю ролик, где мы вместе с Джокером исполняем совместный танец, и он умелыми движениями ведет в нем. А еще его прикосновения. Их просто невозможно забыть. И сильные руки, которые держали меня, будто пушинку. Все его тело было напряжено и одновременно парило над землей. «Коллинз, ты там уснула с открытыми глазами?» Мия выхватывает у меня из рук телефон и привлекает внимание. «А, все ясно, на себя залюбовалась. И это мы тоже сегодня обсудим. Приехали». Последний курс университета обещает быть очень напряженным, а мы начали его с пропусков. Хочется верить, что это никак не отразится на успеваемости в дальнейшем. Если я хочу окончить с отличием и с хорошими рекомендациями, придется вкалывать, не покладая рук. Этот год профильный, и большой упор будет на ведущих предметах, в нашем случае — хореография. Надеюсь, у меня получится после окончания устроиться тренером в престижную школу танцев. В идеале у нас с друзьями есть мечта — открыть собственную. Алик с его любовью к документам и организацией стал бы отличным управляющим, Сандра заведовала бы финансами, а мы с Мией стали бы хореографами. Но для этого необходимы большие вложения, и пока они не предвидятся. Мы выходим из машины и ощущаем контраст температуры. Хочется вновь нырнуть в прохладный салон и закрыть дверь. Солнце нещадно палит, подгоняет в здание университета. Во дворе у центрального входа лишь единицы студентов жарятся и не боятся флоридского зноя. А остальные спрятались в помещениях, оборудованных кондиционерами. «Почему нельзя проводить занятия на пляже?» — ворчит Мия и вбегает по лестнице. «Тогда бы точно никто не стал прогуливать». «Да-да, а между лекциями раздавали бы пиноколаду?» Алекс смеется, притягивает ее к себе и целует в макушку. «Эта мысль Бланша мне, как начинающему бармену, определенно нравится, и с хорошим настроением мы заходим в здание». «Ребята!» — звонкий голос Сандры моментально привлекает внимание. Стоит перешагнуть порог, как мы попадаем в ее объятия. «Я вас еще издалека заметила, особенно твое красное платье, Эви». Сандра целует меня в щеку и отстраняется. «Я так соскучилась. Вы должны мне все рассказать. Какой он?» «Не верю, что ты с ним танцевала». Возгласы подруги разлетаются по всему холлу, и на нас уже оглядываются другие студенты. «Так, сейчас мы найдем свободную аудиторию, и там все обсудим». Мия берет нас под руки и отводит в сторону. «До начала лекции еще 20 минут. Нужно провести их с пользой». «Детка, я за кофе. Вам взять?» Алик направляется к кофейному автомату после отрицательного ответа Мии. Блэк дергает ручку первой попавшейся двери, но она оказывается заперта, а вот зал, где будет проходить урок, уже открыт. Но почему-то все студенты толпятся в коридоре. Мия включает свет и затаскивает нас внутрь. «Нам подойдет. Как раз и на занятия не опоздаем». Она подходит к стойке с матами и достает 3 штуки. «Падайте». Блэк садится, мы следуем ее примеру. «Надеюсь, новый преподаватель не будет против, что мы зашли без разрешения».